Стоуни, — сказал Констант. — Это ты, Стоуни? — А кто ж еще выдержит эти чертовы перегрузки? — сказал Стоуни. Он засмеялся. — Давай, влезай, — сказал он. — Куда полетим? — спросил Констант. — В рай, — ответил Стоуни. — А что там в раю? — спросил Констант. — Там все счастливы во веки веков, — сказал Стоуни. Или, по крайней мере, до тех пор, пока эта вселенная не взорвется ко всем чертям. Влезай, дедек, Беатриса уж там ждет тебя. — Беатриса? — переспросил дедек, забираясь в космический корабль. 1959 год. Конец книги. Ноябрь 2005 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.